Про Петю. Мальчик Петя из младшей группы очень любил одеваться, зато обожал привередничать и плакать. Каждый раз, когда мама утром собирала его в детский сад, он ложился на пол и кричал: «Не буду одеваться! Зачем ты даешь мне зеленую рубашку? Я хочу синюю!» А когда мама приносила синюю, Петя начинал стучать ногами и кричать еще громче: «Не желаю синюю! Хочу белую с кармашками!» «Петенька, дорогой, если ты не перестанешь капризничать, то мы придем в садик последними, а я опоздаю на работу», — уговаривала его мама. Но сына ее совсем не слушал и продолжал гундеть свою: «Не хочу, не буду». Мальчик успокаивался и позволял себя одеть только тогда, когда мама давала ему конфету или жвачку. Поэтому ежедневно Петя приходил в детский сад самым последним и видел, что вся группа уже сидела за столами и ела кашу. Воспитатель укоризненно качала маме головой и объясняла, что дети должны приходить в сад пораньше, чтобы успеть сделать утреннюю гимнастику и хорошенько помыть руки перед едой. Расстроенная мама терпеливо слушала строгую воспитательницу и огорченно извинялась за опоздание. Что делать с непослушным сыном, мама не знала. Поскольку утреннюю гимнастику Петя тоже не любил, то он был очень даже рад, что они опаздывали. В это время он стоял важный, надутый, и тихонько трогал пальцем конфетку в кармане шортиков. И вот однажды дверь приоткрылась, в воздухе как будто повеял легкий ветерок, и в группу проскользнула фея Вея. Она посмотрела на Петю, на маму, на воспитательницу и сердито нахмурила тоненькие бровки. «Так, с этим мальчиком надо бы разобраться», – подумала фея. И несколько раз неслышно коснулась маминого плеча своей волшебной палочкой. Грустная мама вдруг просияла, попрощалась с воспитательницей и весело поспешила на работу. Теперь она точно знала, как научить сына быстро одеваться. На следующее утро Петя проснулся хмурый и сразу решил, что будет капризничать до тех пор, пока мама не даст ему не одну, а целых две конфеты. «Не хочу белый свитер, хочу серый», – привычно затянул он, как только мама вышла в детскую комнату. Петя думал, что мама, как обычно, побежит за серым свитером, а потом будет долго его уговаривать, целовать и позволит выбрать из пестрой коробки самую большую красивую конфету. Но сегодня мама и не думала его уговаривать. Она согласно улыбнулась и сказала: «Знаешь, сынок, я, пожалуй, надену на тебя сразу все твои рубашки, свитерки, шортики, и тогда на тебе обязательно окажется та вещь, которую ты желаешь». Она натянула на сына сначала белый свитерок, потом серый, потом голубой, потом еще четыре рубашечки, желтую, коричневую, в клеточку с мишкой на карманчике и голубую с вышитой обезьянкой. На Петины ножки мама надела красные колготки, потом втиснула Петю в черные шортики, спортивные брючки, украшенные молниями джинсы. «Прекрасно, теперь ты должен быть доволен», – сказала мама и потянула сына к двери. Но бедный Петя совсем не мог идти. Его руки, ноги растопырились в сторону, и он был похож на толстого надувного зайца, которые всегда продавались в их торговом центре. А уж передвигать ноги сразу в трех штанишках у мальчика совсем не получалось. Петя зашмыгал носом, подумал немножко и сказал: «Прости меня, мамочка, я больше никогда не буду утром капризничать». Потом еще подумал, добавил: «И конфеты мне тоже не надо». С тех пор Петя всегда приходил в садик раньше всех. До завтрака он успевал покормить рыбку, покатать пожарную машинку, раскрутить все гайки в большом пластмассовом конструкторе. Жаль, что гимнастику Петя так и не научился любить. Но, может быть, фея подскажет ему, как это сделать?